коридоре слышны были голоса. Он глубоко вздохнул. «Вы вынуждаете меня к нарушению профессиональной тайны», — сказал он затем. «Да, вы правы. И что вы собираетесь теперь предпринять?» Комиссар кивнул головой и встал. «Ничего. Прошу прощения за этот разговор, господин доктор. Я просто должен был это знать. Иначе я ни на шаг не продвинулся бы дальше. А это, очевидно, не в ваших интересах. Не будете ли вы так любезны вызвать мне такси?» Когда комиссар вышел, Брабендер без сил опустился на кушетку и долго сидел так, упершись локтями в колени и рассматривая пол. Через час с лишним он выпрямился. Потом вымыл руки. В коридоре он встретил дежурную медсестру. «Я в операционной, сестра Ангела, у профессора. Не соединяйте меня ни с кем и не вызывайте меня оттуда». Внушающий доверие и производящий прекрасное впечатление, он прошагал по коридорам, спустился по лестнице вниз и, открыв вертящуюся дверь, исчез в подвале. В темном углу он сорвал с себя халат, скомкал его и вышел через черный ход во двор. Через полчаса Фиат 1800, принадлежащий Реймору Брабендеру, мчался по шоссе в направлении Бремена, далеко уже по ту сторону Холлингштедда. В это время суток ему потребовалось чуть меньше часа, чтобы достичь городской окраины. Он оставил машину в центре, быстро миновал кривые переулки и незаметно зашел в одно кафе. Пройдя через зал, в котором чопорные посетители молча поглощали ужин, он заглянул в бар. Выпив там две или три порции виски, он вздохнул с облегчением, когда женщина, которую он поджидал, наконец появилась в дверях. Они подсели к стойке. Он предложил ей двойную порцию коньяка марки «Капитан-лейтенант», потом еще одну. При этом он объяснял ей что-то шепотом довольно горячо, а она вертела в руках соломинку, которую затем поднесла к свече, чтобы дать ему прикурить. «Это лишь для того, чтобы избежать неприятностей. Быть может, до этого вовсе не дойдет, понимаешь? А такой, как мне, все равно ничего не стоит, так ведь?» — сказала она. «Судя по всему, для тебя эта история много значит, милый доктор». «Да, много». «Так сколько же?» Они снова пошептались, и в итоге женщина улыбнулась. Они выпили еще виски, и доктор Брабендер покинул бар. Было половина одиннадцатого, когда вблизи Ротенбурга он съехал на полосу для стоянки и, заглушив мотор, погасил фары. Он выкурил одну за другой пять или шесть сигарет, пока сотни автомобилей, словно жужжащие насекомые из преисподней, проносились мимо него в обоих направлениях с горящими фарами. Было около двенадцати, когда он, продумав, наконец, свой план, включил мотор и снова влился в транспортный поток, движущийся к Гамбургу. Он незаметно въехал в больничный двор, в подвале натянул халат и прошел в коридор на первом этаже со спокойствием человека, который только что спустился посмотреть, не забыл ли он выключить фары. «Слава Богу!» — сказал он в ординаторской дежурной сестре, заполнявшей истории болезней. «Длинный был день». Он спокойно снял халат, повесил его в шкаф, заглянул через плечо сестры, дав ей указания, затем надел пальто и вышел из больницы. Как всегда, он поехал вдоль Альстера до Круккопеля, но затем свернул не влево на Харверстерхуде, а вправо в сторону Альстердорфа. Улицы в это время были тихими, почти без движения. Иногда за деревьями какого-нибудь сада мелькала водная гладь лениво текущего Альстера. На улице не было ни души. Брабендер весьма удивился, когда еще за несколько десятков метров заметил в обеих спальнях свет. Он свернул за угол, поставил машину у портала с гранитными колоннами и быстро взбежал по каменной лестнице. Прошло немало времени, пока он отыскал ключ и отпер входную дверь. Она захлопнулась за ним, и стеклянная дверь в коридор тихо зазвенела. В темном холле ему сразу бросился в глаза светлый четырехугольник распахнутой двери в зимний сад. Холл приобрел тревожный и угрожающий вид, когда он зажег верхний свет. Еще в темноте ему показалось, будто слышен чей-то голос. Но сейчас все было тихо. Тишину нарушали часы. Бим-бам. Осмотревшись, он стал подниматься по лестнице. Он никогда еще не бывал в спальне сенатора и теперь раздумывал, какая же из дверей туда ведет. Наконец он остановился перед правой. Из комнаты доносился сдавленный и хриплый шепот. Брабендер немного помедлил, затем постучал. Ответа не последовало, и он нажал ручку двери. На дорогой дорожке возле кровати лицом вниз лежал сенатор Рихард Робертс, судорожно вцепившись руками в края ковра. Телефонная трубка свисала на пол с ночного столика, издавая странный хриплый шепот. «Алло! Алло! Ответьте, пожалуйста! Нужно ли прислать нашего сотрудника?» Через ванную комнату до парализованного страхом Брабендера донесся стук с шумом захлопнувшейся балконной двери в комнате Сандры Робертс. «Тут что-то не так, Эрих!» — услышал он голос в трубке. И снова громче. «Алло!» Затем тише. «Пошли туда патрульную машину. Тут что-то не так». Не отдавая отчета в своих действиях, доктор выхватил из брюк носовой платок, быстро вытер им телефонную трубку и выскочил из комнаты. Дверная ручка изнутри, дверная ручка снаружи. В спешке он слетел по лестнице в холл, теперь дверь в коридор, внутренняя бронзовая ручка, потом внешняя. К входной двери он не прикасался. В несколько прыжков Брабендер оказался у машины, захлопнул за собой дверцу и нажал на стартер. Двигатель не успел еще остыть и сразу не завелся. В безумном нетерпении он продолжал нажимать на газ. Двигатель провернулся на 2-3 такта и заглох. Потом уже скрежетал один стартер. Он сжал губы. Пройдут минуты, пока он с помощью аккумулятора выкачает бензин из карбюратора. «Нет, быстрее отсюда!» Для начала он опустил стекло. И, ухватившись через окно за руль, доктор Реймар Брабендер начал с трудом толкать свой красивый новый автомобиль по дороге, освещенной слабыми кругами света фонарей на Ратенауштрассе. В ушах у него все еще стояло проклятое тарахтение стартера. Но нет, тарахтение продолжалось. Это был уже не стартер. То была сирена полицейской машины. Обливаясь потом, врач сделал несколько неуверенных шагов, чтобы бежать. Если бы он сейчас поставил машину, сел в нее, закурил сигарету, это вовсе не бросилось бы в глаза полицейским из патрульной машины. Но он, ослепленный и отчаявшийся, растерянно уставился в горящие прямо перед ним фары. Тускло поблескивающие полицейские звезды над козырьками фуражек, недоверчивые лица. «Откуда вы приехали?» «Будьте добры, документы на машину. Удостоверение личности». «Минутку терпения, господин доктор». «Нет-нет, только до того момента, пока мы установим, что в доме все в порядке». «Ах, вот как! Зять!» «И все-таки будьте добры». «Что? Вы хотели только посмотреть, Вы даже не были в этом доме, вот как? Конечно, только на несколько минут, господин доктор. Между двумя полицейскими доктор Реймар Брабендер прошел обратно к порталу с колоннами. «У меня есть ключ», — сказал он без выражения. Дубовая дверь распахнулась, на полу что-то белело. Один из вахмистров поднял носовой платок и принялся рассматривать монограмму. «Вы сказали Брабендер, господин доктор, первая буква «Б»?» Реймар кивнул. «А как ваше имя, господин доктор?» «Реймар», — пробормотал врач. «Реймар. Первая буква «Р». Когда комиссар Кеттерли после сумасшедшей гонки, продолжавшейся 2 часа 6 минут, остановился перед домом на Ратенау-штрассе, было начало 4-го. Улица представляла собой непривычное зрелище. Заняв добрую половину тротуара, стояли 2, даже 3 полицейские машины, на одной из них все еще нервно мигал голубой свет. Комиссар приметил «Opel Rekord» отдела расследования убийств. Автомобиль «Зибика», который они из-за странного цвета прозвали «чайной колбасой». И еще автомобиль начальника 2-го уголовного отдела, которого вытащили прямо из постели. Дома в этом районе были достаточно респектабельны, чтобы их обитатели не висели на окнах, как это было бы, к примеру, в Оттензене, в Вильгельмсбурге или Барнбеке. Тем не менее, несколько занавесок были сдвинуты в сторону. Большие ворота в парк стояли распахнуты настежь, и они поняли, что Рёбке со своим саркофагом уже проследовал туда. В пансионе Клифтон от всех волнений с фрау Ван Хенгелер случился сердечный приступ, и она даже вызвала врача. Скорчившись от боли, она не в состоянии была даже выпрямиться. Хайде с большой неохотой оставила ее одну. Однако комиссар настоял, чтобы она поехала с ними, да еще полковник Шлиски, который проснулся от шума и, конечно же, не мог упустить такого случая. В конце концов, он первый начал распутывать это дело. Полковник с удовлетворением оглядел собравшиеся силы полиции и на приветствие вахмистра, стоявшего у дверей, ответил покровительственным кивком головы. Хайде, напуганная и измученная, переводила взгляд с одного на другого. «Труп наверху», — сказал полицейский и показал на дом. «А женщина?» «Только что прибыл доктор Штёккель, господин комиссар. Думаю, она еще в лодочном сарае». В холле Кеттерли, не раздумывая, подошел к двери рабочего кабинета умершего, отворил ее и включил свет. «Устраивайтесь поудобнее», — сказал он своим спутникам. «Все это может надолго затянуться». «Нет-нет, к вам это не относится тоже, господин Шлиски. Здесь и без того достаточно людей, что слоняются без дела». Затем он сунул руки в карманы и пересек вместе с Хорншу холл. Нижняя часть сада была залита ярким светом. Повсюду суетились люди, тащили всевозможные приборы, жестикулировали, разматывали серебристые ленты рулеток. Чуть ниже красного бука стояла группа, в которой Кеттерли приметил потрепанную тирольскую шляпу, могущую принадлежать только Зибику. Тот всегда надевал ее, когда лично отправлялся на место преступления. «Много новостей, Кеттерли», — приветствовал он подходящего комиссара. «Ну, что вы на это скажете?» «Ужасно», — сказал Кеттерли. «Настоящая трагедия. Где Штёккель?» Зибик кивнул в сторону лодочного сарая. «Внизу. Там есть что-то вроде комнатки для моторов. Ее туда отнесли». Кеттерли, сопровождаемый Хорншу, быстро сбежал вниз по усыпанной галькой дорожке. В комнатушке для моторов они ввернули в патрон 100-ваттную лампу.